Нет особого смысла описывать этот бесконечный этап до бывшей монастырской земли святого Прокопия. Он не имел оного. На железке, как на станциях, где Василию с сыном приходилось выживать неделями, царил хаос. На редкие поезда, что катились в нужном им направлении, все кидались, как в последний бой. Толпы мешочников, дезертиров, варья бились за места на крышах, в тамбурах, как военные, за власть в сошедшей с ума от братоубийственной войны стране. А в вагоны-то набивались именно они, вояки. Но и там денно и нощно постреливали, избавляясь и от комиссаров, и от скрытой контры. Василий, немало повидавший атак и беспорядочных отступлений в кровавых боях, все не переставал удивляться происходящему на гражданке. То банды с немыслимой геральдикой на знаменах грабили станции, то не вдруг, а как бы по велению невидимого безумца красноармейцы разворачивали поезда, кидаясь, как пес за хвостом, и нападали на своих же, приняв их за махновцев или белых недобитков. Беженцы гибли сотнями, но скоро пополнялись новыми сливками России и снова двигались, как рыбы, на нерест, повинуясь убийственному инстинкту размножения или вышеупомянутому безумцу. Казакам чудом удалось выжить, но добрались они до Прокопьевска изможденными и покрытыми вшами, как пылью. Семен принял их по-братски, и баню организовал, и одежкой поделился, и хлеб солью с беседами за чаем. Был он из Мордвы, однако с казацкими корнями, посему все происшедшее на родине предков ему было интересно и болезно. Неделю отходили от броска в Сибирь донцы. Сашка, правда, времени не терял, осваивался. А Василий с тоской осматривался. Все не так. Дышать нечем. Бараки черны от угольной пыли. С шахтерских век и вовсе эта погибель не смывается. Ходят персиянами с насурмленными веками. Страсть. Срамно сказать, но истово верующий воин Василий впадал в уныние от мысли, что тут и жить, и, не дай Боже, помирать придется. Клял себя казак, ярился, а что делать? Опять же, всякую ночь опаска, как там его хлопцы боевые, ушли ли за море, аль пали? И просыпался бывший сотник от злых слез до скрежета зубовного. Сашка на поиски новых дружков-казаков не кинулся. Запрет бате – закон. Зато обрел их в цыганском поселке. В первый заход еле ушел после кулаков и ножевой отметины в колено, но, вернувшись на завтра снова, возымел уважение. Кудрявые обидчики, посмеиваясь над его хромотой, мирно и долго расспрашивали, кто такой, что надо, а он ответил просто – друзей. И потом долго рассказывал про войну, про контуженного батьку и гибель матери. На вопрос, зачем драпали аж до Сибири, тоже понятно объяснил. В госпиталь отца направили. И вообще-то они мирные хлеборобы, а распри красных с белыми им по боку. Старший, правда, подметил, что лицом и говором уж слишком Сашка на казака смахивает. А тот лишь рассмеялся. «Так это ж юг!» И там все гэкают, да в русскую речь украинские слова вплетают, как ленты в гриву. Последнее всем понравилось. Повели хвастать таборными лошадками. Сашка некоторых огладил любовно. Про остальных заметки сделал. Серый мерин стар, бо спина прогнулась, а пару кобыличек потомства уже не дадут. Сосцы в черный краб пошли. Последнее вызвало споры, но кто-то сбегал до деда, и старый конокрад с выводом чужака согласился. Позже он даже пришел глянуть на того, кто ведает столь старинным опытом. Увидев парнишку, хмыкнул и что-то резко сказал своим по-цыгански. Те всполохнулись воробьиной стайкой и повели гостя к костру угощать. Вернулся Сашка запоздно с подарками, но отец отругал, мол, нечего хозяев волновать, и вообще цыгане у казаков не в чести. Объяснил кратко: конокрад он везде, вор последний и тать. На это у сына было свое суждение. В словах батьки и ревность гуляла казацкая, дюж кудрявый в лошадях сметливый, и опаска. Были случаи увода с выпаса эталонных жеребчиков. Да, сие правда, осмеливались. Однако казаки гнали вдогон днями, уж коли ловили, до смерти забивали. Ну а коли так, округлял для себя Сашка, народ храбрый и дружить можно. Нож даренный он отцу показывать не стал, а вот едой со всеми поделился. Пацаны передали, не разбойники. Что ж, обижать мальца не стали, угостились.